Ишь, чего захотел? Вот почему он душой за отчизну скорбит. Не за малый же кошт, и грех на свою душу принимает. Пусть доволен будет, что сам на своем месте усидит. Раздались кругом яростные восклицания. Дорошенко хотел говорить, но шум, поднявшийся кругом, заглушил его голос. «Гетман! Гетман говорить хочет!» — закричали, наконец, в разных местах. Но долго еще пришлось повторять эти возгласы, пока, наконец, шум кое-как улегся. «Вельте ласковые панове, братья мои!» — заговорил, наконец, Дорошенко не совсем спокойным голосом. «Не сокрушайтесь на гетмана Бруховецкого за то, что он хочет, чтобы одна булава над всем краем была. Печется он, видно, о благе отчизны. Однако скажи, пане посол, ясновельможному гетману, ласковому брату и добродию моему, что может Украина счастливо и под двумя булавами проживать? А я за булаву не стою. Только не могу я ею орудовать, как тяцькою. Прикажет шановная рада, отдам. Велит держать, буду держать до последних дней. А вот скажи ты нам лучше, зачем это гетман Бруховецкий Украину в такую неволю запровадил? Какой у нас не слыхал никто? И тут со всех сторон принялись вспоминать все решительно. И то, в чем был виноват Бруховецкий, и то, в чем он не был виновен, но что народ в своей ослепленной ненависти сворачивал на него. Самойлович стоял посреди круга с каким-то смущенным и растерянным видом. Казалось, он не находил ничего, чтобы можно было сказать в оправдание своему гетману. Когда Бруховецкий одну половину Украины не смог защитить, как же требует он, чтобы ему и другая поддалась? Заговорил вновь Дорошенко. Гетман на то и стоит над краем, чтобы ограждать его и защищать. А он, человек худой и непородистый, зачем принял на себя такую власть, которой нести сам не смог? А он не самовольно вступил на гетманство. Его выбрала вольными голосами казацкая рада. — возразил на этот раз довольно громко Самойлович. Но эта фраза не сослужила большой службы Бруховецкому. Всем еще было памятно избрание Бруховецкого. «Знаем мы, как его выбрала казацкая рада! Помним! Не забыли!» — раздались кругом гневные, угрожающие возгласы.